Глава 7. Кокон весеннего шелкопряда. Тайтэньцзиня заперли в полуразрушенном павильоне восточного сада. По словам наложницы второй госпожи, таким образом они пытались воспрепятствовать новым кражам в доме Е. Третья госпожа может расследовать сколько угодно, но всем будет спокойнее, если ее супруг посидит под замком. Если выяснится, что обвинение несправедливо, мы тут же его отпустим. Сусу не возражала. Среди украденных вещей самой ценной была нефритовая гуань-инь старшей госпожи. Старая дама к вопросам веры относилась чрезвычайно трепетно. Она истово верила в Будду и почитала статуэтку великой реликвией. Хотя Сусу и воспользовалась статусом законной наследницы, чтобы провести расследование, она отчетливо понимала, что вряд ли хоть кто-нибудь из членов семьи поможет ей узнать, кто настоящий вор. Утешало только то, что хоть Тайтэньцзинь и взаперти, его жизни ничего не угрожает. Наступил 15-й день месяца. Белиус со счастливой улыбкой сообщила хозяйке главную новость. «Третья госпожа! Слуги говорят, что шестому высочеству присвоили титул принца Сюаня. Сегодня огласили указ. Император даровал ему новый дворец недалеко от нашего. Ваш батюшка уже получил приглашение. Возможно, через несколько дней он повезет вас во дворец принца Сюаня для поздравления». Сусу спокойно ответила. «Вот как». Не заметив ее равнодушия, Белю продолжила с воодушевлением. «Не переживайте, госпожа, в этот раз я наряжу вас так, что этой проститутке Беншан даже стоять рядом с вами будет стыдно». Сусу до сих пор не познакомилась со старшей сестрой Сиу. Ей было интересно, что она за человек. Взглянув на строящую коварные планы служанку, Сусу с неприязнью подумала. «Сколько суеты, чтобы отбить чужого мужчину? Какой в этом смысл?» Ей не хотелось и дальше слушать глупости Белю, поэтому она поручила служанке сходить и разузнать, какие вещи у кого пропали, а затем составить точный список. Белю нехотя подчинилась. На выходе из покоев она столкнулась с Чуньтао, которую раздраженно пихнула в бок со словами «Отойди, не мешайся!». Девушка поспешила уступить грубиянке дорогу. Белю была страшно недовольна. Какие еще списки пропавших вещей? Ее сейчас волновали только отношения госпожи и принца Сюаня. Раньше, при одном упоминании его высочества, глаза третьей госпожи были полны весенних надежд и трепетных ожиданий. Теперь же она не выказывала ни малейшего интереса к шестому принцу и его наложнице. Почему хозяйка так изменилась? Как только Белли ушла, Сусу достала список, составленный для нее Сиси. И еще накануне вечером. Она совершенно не доверяла фаворитке Сиу и не рассчитывала, что та выполнит поручение должным образом. Просматривая список, Сусу обнаружила, что все пострадавшие от воровства – бабушка, тетушка, вторая сестра, а также старший и четвертый брат – потеряли всего по паре золотых безделушек. Вор стащил что-то у всех, кроме генерала и Сусу. Нефрит старой госпожи и приданная Лань-инь были в списке самыми ценными вещами. Всем известно, что у старшего сына и госпожи Юнь легкий и беспечный характер. Похоже, вор рассчитывал на то, что они свои пропажи просто не заметят. Та же история и совсем с юным четвертым сыном. Поразмыслив, Сусу подозвала Чуньтао и спросила, «Знаешь ли ты, чем в последнее время занимаются второй и третий молодые господа?» «Я знаю лишь то, что генерал Е и старший молодой господин в военном лагере на учениях. Что делают второй и третий господин? Слугам неведомо. Если госпожа прикажет, мы с Сису все разузнаем». Сусу с улыбкой кивнула. «Сделай это для меня, Чуньтао». Тайтэньцзиня держали в заточении в павильоне восточного сада. По существу, это был заброшенный сарай, использовавшийся для хранения дров и всевозможного хлама. Размещался он в самой продуваемой стороне генеральского поместья. Ветер раскручивал деревья в саду, залетал сквозь разодранные окна в павильон, по-хозяйски разгуливал по углам и выстуживал и без того холодное помещение. Тайтэньцзинь сидел, забившийся в самый дальний угол, пытаясь согреться. Вечером его забыли покормить, Что ж, этого следовало ожидать. Он давно привык к подобному отношению. Пара дней без еды его не убьют. Небо было совершенно черным. Не видно ни звезд, ни луны. Тантай облизал потрескавшиеся губы. Очень хотелось пить. Собрав просыпавшийся из окна снег, он положил его в рот и таким образом утолил жажду. Юноша вытащил из рукава сломанный талисман. С грустью он подумал, что защитные чары, худо-бедно хранившие его в последние несколько лет, теперь разрушены. Глаза его превратились в два озера, омывающие повреждения драгоценной его сердце вещицы. В душе принца-заложника разлилась горькая обида. Он перевел дыхание, подавив бурю в груди, и снова сжал талисман в руке. Какая жалость, что ее сережку тоже отобрали. Нужно собраться с духом, он не может вот так закончить свои дни. В то, что расследование ЕСУ ему поможет, он не верил. Единственный выход – сбежать. В этот момент снаружи послышался шум. Кто-то шел к сараю. В следующий миг в дверь восточного павильона ввалились две девушки. Одна из них буквально тащила другую, укутанную в белый плащ. Лисусу, а это была она, рухнула на пол. В тусклом свете Тантай разглядел на ее разрумянившемся лице крайнюю степень смятения. Билю поставила лампу на пол и расстелила одеяло. Служанка бросила на Тай Тайнзиня уничижительный взгляд и процедила сквозь зубы. «Ваше высочество, вы знаете, что нужно делать». Развернулась и ушла, закрыв за собой дверь. В тесной комнатушке остались только Тань Тяньцзинь и Ли Сусу. Она дрожала, прислонившись к противоположной стене. Ее пальцы судорожно вцепились в плащ, щеки полыхали, а дыхание было прерывистым. Тай Тяньцзинь поднялся из-за своего угла и подошел к девушке. «Третья госпожа, не приближайся!» – едва выдохнула она. Хотя на улице шел снег, ей было ужасно жарко. Только-только, заснув этой ночью, она ощутила невыносимое, жгучее томление. Открыв глаза, Сусу поняла, что с ее телом что-то не так. Как раз в это время в спальню вошла Билю и прошептала: «Сегодня 15-е. Время действия отравы шелкопряда. Билю отведет вас к его высочеству». Сусу крепко вцепилась в одеяло и, тяжело дыша, спросила: «Что это значит?» Служанка прошептала в ответ: «Госпожа, вы забыли? Яд весеннего тутового шелкопряда поражает вас каждые 3 месяца. Ваше противоядие съел Тань-Тань-Дзинь, и теперь только он может прекратить ваше мучение». Яд кокона весеннего шелкопряда действует как наркотик, ибо нить шелкопряда обрывается только с его смертью. И тот, кто проглотил эту отраву, должен раз в 3 месяца вступать в интимную связь с тем, кто принял противоядие. При этом отведавший противоядие находится во власти дурмана только в первый раз, затем ее действие пропадает. Говорят, что это снадобье – плод тайного и почти утерянного знания знахарей народа и Юэ, чьи сановники использовали кокон весеннего шелкопряда для порабощения женщин, которые потом были не в состоянии их покинуть. Есиу ненавидела сестру за то, что она украла любовь ее жизни, и вместо обычного афродизиака нашла яд кокона весеннего шелкопряда. Его действие не выдержала бы и самая добродетельная женщина. Есиу хотела посмотреть, как Биншан не сможет обойтись без какого-нибудь толстомордого и лопоухого чиновника, но совсем не ожидала, что сама станет жертвой своего заговора. Теперь понятно, почему, несмотря на высокую репутацию семьи Е, третья госпожа стала женой принца-заложника, иначе она бы просто умерла. Сусу с ужасом поняла, что если она не найдет какого-то выхода, эта история с отравой шелкопряда будет повторяться бесконечное количество раз. Противиться действию яда шелкопряда очень сложно, и с каждым разом делать это все труднее. В прошлый раз Сиу вытерпела 30 минут. Сусу продержалась на 2 часа дольше. Она пыталась медитировать с чашкой чая, но очень скоро взмокла от невыносимой боли. Билю настаивала: «Моя госпожа, зачем вы так страдаете? Позвольте, я найду для вас его высочество. Рядом с ним вы сразу почувствуете себя лучше». Но Сусу, стиснув зубы, прошептала: «Нет, нет». Она снова вцепилась в чашку с чаем, но чуть не отдала душу небесам. Билю не смогла и дальше оставаться в бездействии. Она взвалила на себя практически потерявшую сознание хозяйку и потащила ее в восточный павильон. Разум третьей госпожи пребывал в полном хаосе. И вот Сусу оказалась здесь, рядом с Тантаем. Свет и тени смешались перед ее глазами. Она едва могла различить очертания человека у противоположной стены. Сусу закусила губы до крови и обняла себя руками, еле сдерживая желание сбросить одежду. Тань-Тань-Дзинь все понял. Его кроткое и безобидное лицо вдруг напряглось и заострилось. Так вот, почему вчера она не дала его избить. Он нужен был ей сегодня целым и невредимым. Юноша подошел к Сусу и провел пальцами по ее взмокшему лбу. «Третья госпожа, вы выглядите ужасно», — насмешливо проговорил он. Сусу плотно сжала губы. Она и в самом деле боялась, что скажет что-то, чего говорить не следует. Ей казалось, что она заживо сгорает изнутри, с трудом она выдавила. «Держись от меня подальше!» Как могла Сиу, влюбленная в Сяолиня, приказать Тань-Тань-Дзиню помочь ей справиться с ядом весеннего шелкопряда? Она, видимо, окончательно потеряла чувство собственного достоинства. Но какое же мучение противиться действию этого снадобья? Юноша склонил голову. В свете лампы он выглядел слабым и невинным. Но голос его хрустел, как ломающийся лед. «Может ли третья госпожа сказать мне, что с ней происходит?» Он и сам не понимал, есть ли в нем злость или нет. Что творится на душе у Сиу и что творится на душе у него? Он хотел бы увидеть ее, ясное солнце вчерашнего дня, упавшей в пыль под его ногами, в полном смятении, с поруганным достоинством, стонущей и присмыкающейся, чтобы гордость в ее глазах разлетелась на осколки, чтобы и она ощутила себя червем, не видящим света. Пусть умоляет прикоснуться к ней человека, которого она так презирает. Но он не тронул бы ее, такую грязную. Тантай оперся спиной о холодную каменную стену и наблюдал за Сусу, не пытаясь изобразить невинность. Он видел, как розовеет ее кожа, и закушенные губы окрашиваются алым. Ее черно-белые глаза затуманились, ресницы трепетали, и в уголках рта показалась кровь. Усмехнувшись, Тай-Тань-Дзинь дотронулся пальцами до ее губ, заботливо стерев стекающую красную каплю. «Какая же ты жалкая!» Его голос был спокойным, почти нежным. «Но не стыдись! Умоляй, покажи, какая ты развратная!» В этот раз она держится намного дольше. Тай-Тань-Дзинь молча пытался предугадать, что она сделает дальше. Вот, наконец, ее зрачки совсем растворились в черноте. Она затихла и перестала сопротивляться, подняла свои тонкие руки, но не за тем, чтобы обнять его, как он было подумал, а всего лишь, чтобы прикрыть ладонями щеки. Ее длинные ресницы, легкие и бесшумные, как крылья бабочки, закрыли глаза. Сусу отвернулась к окну, прислушиваясь к шелесту летящего снега, тихая, как долгий сон в зимнюю ночь. Свет от лампы мягко окутал ее, снежинки взлетели прореху окна и запутались в ее растрепанных волосах. Тай-Тань замер, наблюдая эту полную чистоты и невинности картину. Это чувство, оно опять вернулось к нему. Сиу сияет на границе света и снега, а он все больше погружается в свою непроглядную тьму. Ненависть затопила его сердце. Это не просто отвращение, это более глубокое чувство, от которого его бросает в дрожь. Что-то, что душит его с того момента, как он вызволил Сиу из лап разбойников. Юноша снова забился в дальний угол и смотрел на девушку всю ночь, не отрывая липкого, как паутина, взгляда. Когда утреннее солнце осветило восточный сад, Сусу почувствовала, что оживает. Обессилевшая, она выбралась из страданий прошлой ночи, как шелкопряд из кокона. Ее ладошки стали тонкими и чувствительными. Сусу открыла глаза и обнаружила, что ее голова лежит на бедре спящего Тай-Тань-Дзиня. Она поспешно вскочила и отодвинулась дальше. «Нет, нет, нет!» Сусу впилась пальцами в пряди спутанных волос. «Этого не может быть!» Она терпела из последних сил, чтобы не броситься в объятия монстру. Сомнения охватили Сусу. Может, ее сердце не очень сильно в Дао, и она все же не выдержала. Девушка пришла в смятение. Рука, которая она только что коснулась Таньтая, горела, как в огне. Принц спал, его длинные ресницы трепетали, как вороньи перышки. Красные губы и черные волосы подчеркивали белизну кожи и хрупкую красоту черт. Сусу очень не хотелось, чтобы Таньтай проснулся прямо сейчас. Она не знала, как вести себя с ним после произошедшего ночью. Сказать, что это очередное действие афродизиака? Возможно ли, что он притворялся спящим из сочувствия к ней? Сусу присела рядом с Таньтаем и попыталась его разбудить. «Если ты не проснешься, я отдам тебя тетушке Лянь», — припугнула она. Но никакой реакции не последовало. В лице принца не было ни кровинки, а губы потрескались и выглядели сухими, как пергамент. Сусу потрогала его лоб, он был холодным, как лед. Она поискала воду, но не нашла. Подобрала с пола одеяло и накрыла им Таньтая. На выходе из павильона ее ждала Белю. «Госпожа, вы в добром здравии?» Сусу гневно взглянула на служанку. Прошлой ночью она была без сил и почти без сознания. Не спросив дозволения, Белю отнесла ее к Тайтаньцзиню. Останься она в своей комнате, наверняка выстояла бы. Сусу была так сердита, что даже искренняя забота служанки казалась ей злой насмешкой. «Насколько я помню, это ты дала мне яд шелковичного червя. Зачем ты это сделала?» — спросила она с плохо сдерживаемым негодованием. Белю ответила: «Госпожа, у меня есть дальний родственник, женатый на женщине племени Июэ. Знахари этого рода хранят рецепты многих снадобий. Шелковичный червь – их тайное средство. Вы сами попросили меня достать этот яд. Кроме того противоядия, что носит в себе Тайтаньцзинь, есть ли другое средство от этой напасти?» Белю испуганно покачала головой. «Есть только одно противоядие. Госпожа не будет сурова к своей рабыне. Она только выполняла ваше приказание. Так и быть, я не буду тебя винить, но не оставлю. Иди к тетушке Ляне, скажи, чтобы подыскала тебе новое место». Как только Белю сообразила, что хозяйка выгоняет ее, она пришла в ужас, в панике бросилась на колени и застыла в земном поклоне. «Третья госпожа, умоляю, не прогоняйте вашу рабыню!» «Не поздно ли просить милости?» Сусу развернулась и пошла по свежему снегу прочь от восточного сада. Поначалу Сусу думала оставить Белю рядом, чтобы понаблюдать за ней, но слишком уж эта девица хитрая и изворотливая. Говорит одно, делает другое, входит в комнату хозяйки, когда ей вздумается, обижает и притесняет других слуг. Лучше прогнать ее с глаз долой и отправить кого-нибудь за ней присмотреть. Наверняка что-то да выяснится. Хватит с Белю господских милостей. Восточный павильон Сусу вернулась в сопровождении лекаря. Он осмотрел Таньтая, который оставался в забытье, и горестно покачал головой. Конечно, он знал о крутом нраве третьей госпожи, но сердце врачевателя сродни родительского. Оно болит за больных и убогих. Промолчать он не мог. Этот юноша так молод, но его организм в плохом состоянии, много хронических болезней и внутренних повреждений. Если вы не желаете ему смерти, проявите к нему милосердие. Сусу сжала губы и решительно тряхнула головой. «Довольно разговоров. Дайте ему лекарство, чтобы он не умер», – про себя она подумала. «Лишняя забота демону ни к чему. Его тело должно пройти через страдания, чтобы возродить душу». Старый лекарь вздохнул и, посмотрев на девушку, с сомнением проговорил. «Если хотите сохранить ему жизнь, лекарства не нужны. Достаточно просто его накормить. Он давно не ел и не пил». Этого Сусу не ожидала. Его заперли здесь, не давая еды и воды. Разве тетушка Лянь не должна была заботиться об узнике? Или она сделала это намеренно? Неужели в семье Е к принцу-заложнику так относились всегда? Как могли они забыть о том, что он человек, которому нужно есть и пить? Одни без всякого сочувствия и сожаления обижали его, а другие откровенно издевались над его слабостью.